Глава 16. Какие есть варианты бегства от конфликта? Начнем с самого распространенного «ничего не делать». На бумаге это выглядит как «я просто подожду, само пройдет». В реальности это похоже на маятник, который вы сами запускаете и который бьет по вашему телу снова и снова. Есть исходное событие, неожиданное, драматичное, и в изоляции задета базовая потребность. Нервная система переключается в симпатикотонию, организм входит в активную фазу конфликта. В этот период тело экономит на второстепенном и мобилизует все под задачу выживания. Холодные руки и ноги, поверхностное дыхание, скачки пульса, сжатый живот, зацикленное мышление вокруг одной проблемы. На уровне тканей включаются характерные для биологического слоя программы. Где-то идет минус ткань, где-то плюс ткань. Например, в структуральных тканях нового мезодермы, суставы, мышцы, кости, скрытая потеря, истончение, чтобы улучшить функциональность под задачу. В покровах эктодермы, эпидермис, слизистые, микроповреждения, чтобы лучше чувствовать границы. В висцеральных тканях эндодермы, наоборот, утолщение и усиление секреции, чтобы переварить задачу. Снаружи это часто почти незаметно. Вы просто хуже спите, чаще вздрагиваете, теряете аппетит или, наоборот, тянетесь к быстрым калориям. Потом что-то чуть-чуть отпускает. Разговор состоялся, дедлайн закрыт, партнер вернулся, тревога снизилась. Организм переходит в фазу восстановления, парасимпатикотонию. Теперь возвращается аппетит, клонит в сон, тянет на тепло. А в телесном плане включается ремонт. Там, где было минус, идет отек, боль, воспаление, чтобы восстановить ткань. Там, где было плюс, включаются процессы разборки избыточного, часто через слизь, мокроту, температуру, пот. Именно поэтому вдруг заболело, вдруг высыпало, вдруг температура, хотя кажется, что уже стало спокойнее. И вот здесь главный парадокс. Если вы ничего не делаете с причиной, с конфликтом и треками, вы оставляете включенными переключатели. Любой похожий запах, интонация, дата в календаре, место, слово снова подбрасывают искру в активную фазу. Маятник пошел обратно, и организм снова уходит в мобилизацию, а потом в новое восстановление. Так возникает цикл. Активная фаза, отечное восстановление, очередной триггер, новый виток. По ощущениям, болтает туда-сюда, то лучше, то хуже, анализы то нормальные, то нет, диагноз постепенно получает приставку «хронический». Что происходит с ресурсами тела, если по-прежнему ничего не делать? Во-первых, устает адаптационная система. Ось стресс-регуляции работает дольше, чем задумано. Кортизол днем держится выше нормы, вечером не падает. Сон поверхностный, восстановление мышц слизистых неполное. Во-вторых, иммунная система живет в режиме постоянной перенастройки. То подавление клеточного звена, то всплеск воспаления на восстановлении. В быту это ощущение «простужаюсь по малейшему поводу», кожа реагирует на все, кишечник то крутит, то отпускает. В-третьих, истощается вегетативный баланс, мышечные зажимы, спазмы сосудов, эпизоды мигрени, скачки давления, у кого-то аритмии напряжения. В-четвертых, формируется нейронная привычка. Мозгу все легче входить в привычный контур, триггер, мысль, телесный ответ, и все сложнее из него выходить. На уровне ткани это выглядит предсказуемо. Экзема или крапивница то проходит, то возвращается, потому что каждый раз при малейшем эмоциональном уколе эпидермис снова уходит в микроповреждения, а затем в отечное восстановление с зудом. Гастрит и рефлюкс то затихают, то пылают. На активной фазе идет изменение слизистой, на восстановлении воспаление с болью и жжением. Колено то ноет, то отпускает. На активной фазе потеря ткани хряща еле ощущается. На восстановлении отек и боль, особенно ночами. И так по кругу. Симптоматические меры без работы с причиной, как подпирать стену мокрой газетой. Мази снимут зуд в фазе восстановления, но не отключат сам звонок, который снова запускает активную фазу. Спазмолитик расслабит кишечник на вечер, но не отменит завтра разговор, от которого вы бежите. Допинг с помощью кофе и спорта замаскирует усталость, но не вернет нервной системе баланс, если внутри продолжается тот же конфликт. Самое важное, ничего не делать, это тоже выбор, просто невидимый. Это выбор в пользу автопилота. А автопилот биологии всегда будет действовать по своим законам. Спасать, латать, разбирать, собирать, пока вы не уберете причину или не поменяете свое отношение к ней. Тело не мстит, оно спасает. И если вы не берете штурвал психики в руки, оно будет спасать по кругу, расходуя ваши силы, время и веру в собственное здоровье. Можно пытаться сбежать от обстоятельств. Это второй по популярности способ ухода от конфликта. Физически убрать себя из ситуации в надежде, что вместе с декорациями исчезнут и внутренние реакции. На первый взгляд звучит логично. Если мне плохо на этой работе, уволюсь. Если меня бесит этот город, перееду. Если мы не можем найти общий язык, разведусь. И иногда это действительно дает передышку, но чаще всего становится лишь сменой картинки, а не сути. Проблема в том, что вместе с вами переезжают ваши внутренние программы. Если внутри не завершен конфликт, если не распутан клубок обид, страхов и реакций, то новая сцена быстро находит старых актеров в новых лицах. Уволившись из офиса с токсичным начальником, можно обнаружить, что на новой работе коллега или руководитель активирует ту же боль, ту же злость или бессилие. Переехав в другую страну, можно поймать себя на том, что раздражают уже местные соседи или другой стиль управления. Разведясь, можно начать новые отношения и вдруг увидеть те же сценарии, те же претензии, просто в других декорациях. Есть еще один нюанс. Физический уход часто не закрывает эмоциональную петлю. После развода человек может продолжать прокручивать сцены в голове, испытывать вину или стыд за сказанные слова, решения, реакции. Вина – это внутренний якорь, который не отпускает, даже если физически вы уже далеко. То же самое происходит и при переезде. Ощущение потери, ностальгия, чувство «а вдруг я ошибся» могут надолго остаться с вами. Однако нельзя сказать, что физические изменения всегда бесполезны. Есть истории, когда увольнение, переезд или развод становились мощным катализатором роста. Человек выходил из застоя, обретал новые возможности, знакомился с другими людьми, менял сферу деятельности, развивался, вдохновлялся, и жизнь действительно шла вверх. Но эти случаи объединяет одно – внутреннее решение было зрелым, осознанным и опиралось на понимание, зачем я это делаю и к чему готов. Поэтому я склоняюсь к тому, что внешние перемены иногда нужны, но они не должны быть попыткой сбежать от самого себя. Если вы решаетесь на увольнение, переезд или разрыв отношений, важно заранее понять, какие последствия вас ждут, и быть готовыми к ним. Изменения работают на 100%, когда вы сами на 100% в них уверены. И тогда новый этап жизни действительно становится новым, а не повторением старого сценария в другой упаковке. И вот здесь мы упираемся в вопрос, который можно смело поставить на полку к философам всех времен. Достаточно ли нам, занимаясь психосоматикой, менять только внутреннее состояние? Или все-таки нужно подкреплять это реальными действиями во внешнем мире? Многие приходят с подобными историями. «Вадим, мне сказал психолог, что все из-за работы, надо увольняться». Или «мне сказали, что здоровье портит муж, нужно разводиться». Иногда даже без подсказок извне человек сам решает, все беды из-за него или все дело в этой работе. И вопрос повисает в воздухе. Можно ли вылечиться, ничего не меняя снаружи? На мой взгляд, ответ здесь многослойный. Да, внутренние изменения – ключ. Без них любой переезд, развод или смена работы рискуют превратиться в переезд конфликта в новые декорации. Но есть ситуации, когда действие необходимо, потому что триггер находится буквально в зоне прямого доступа. Представьте, вы живете в семье, где ежедневно звучат обесценивающие слова, постоянная критика, и каждый ужин превращается в поле боя. Сколько бы вы ни практиковали дыхание, медитацию и внутреннюю работу, Наутро вас снова захлестывает тем же раздражением или болью. Здесь логично будет просто убрать раздражитель, например, съехать. Иногда нужно сменить среду, поехать в путешествие, пожить в другом ритме, чтобы наконец услышать себя и понять, чего вы хотите без постоянного фона стресса. Потому что внутренний процесс и внешний опыт взаимно усиливают друг друга. Когда мы меняем что-то внутри, мы готовы видеть и использовать новые возможности снаружи. Когда мы совершаем новые действия, мы даем психике свежие стимулы, чтобы перестроиться. Поэтому я убежден, работать нужно и изнутри, и снаружи. Внутренняя трансформация – это фундамент, но без внешних шагов она часто остается теорией. Чтобы в будущем появились новые сценарии, в настоящем должны появиться новые действия. Иначе мы продолжаем ходить по кругу и даже не осознаем, что на самом деле хотим изменить. Новое состояние и новый опыт – это как две руки, которыми мы строим свою жизнь. Если работает только одна, процесс идет, но медленно и тяжело. Когда обе включены, изменения становятся реальностью.